Каша пшенная с грибами. На 4 порции 1 стакан пшенной крупы, 2 стакана воды, 300 граммов шампиньонов, 1 луковица, оливковое масло, соль, перец по вкусу. Пшенную крупу окатить кипятком, хорошо вымыть. Положить в чашу для варки риса, залить водой, посолить. Шампиньоны помыть, почистить, порезать. Обжарить на оливковом масле с мелко порезанным луком. Добавить к пшену, перемешать. Готовить на пару 40 минут.